уход. «А может быть, и тебе стать звездой?» — неуверенно сказал Яшка. «Мы бы тогда смогли вместе. Всегда». Это и была его последняя надежда. Слабенькая надежда. Потому что ничего же не было рассчитано. Допустим, сумеет Яшка вывести Стасика в пространство, помчится с ним, обгоняя свет, столкнет его с летящей крупинкой вещества. А дальше? Могут ли земные мальчики вспыхивать, как звезды? «Да, но я же уверен, что получится», — сказал себе Яшка. «Лишь бы Вильсон согласился рискнуть. Это страшно, но только на один миг». Однако Стасик ничего не сказал о риске, о страхе. Даже не спросил, как это все будет. Он выразился коротко и просто. «Ты что, спятил? А мама как без меня? А Катька?» Вот и все. Можно, конечно, было объяснить, что маму и Катьку он забудет, когда станет звездой. Но Яшка понимал, как посмотрит Вильсон в ответ и что скажет. И значит, ни к чему дальнейший разговор. Все остальное было сказано еще раньше. И о возрастании, и о том, почему он, Яшка, больше не может здесь появляться. И даже, горько и честно, о том, что, скорее всего, белый шарик не сможет вспоминать друга Вильсона, когда он станет большим шаром. Они сидели на топчине, в своем фанерно-сетчатом домике, и рябина царапала веткой промасленную бумагу окна, потому что дул ветер. Была последняя неделя августа, время с жарой и грозами кончилось. Из-за реки бежали быстрые облака, с желтыми краями, но пасмурно-серые. Зябкие предвестники осени. «Я же не виноват», — прошептал Яшка. «Если такая природа, раз я шарик...» Он вдруг наклонился и заплакал. Не белый шарик, а пока еще просто мальчик Яшка. Слезы, крупные как стеклянные бусины, посыпались со щек и подбородка. На выгоревших белесых штанах они расплывались пятнами, а на темных, как у арапа, коленках размывали пыль. «Ну, чего ты? Не реви», — скомканно сказал Стасик. «Все равно это должно было случиться. Я знал». Он понимал теперь, что и в самом деле знал это. Боязливая догадка, что счастье не вечно, что когда-то может наступить разлука, появлялась у него и раньше. Но в радостные дни, среди игр и веселья, такие мысли прогонять было легко. А по ночам, в домике, когда вели теплым шепотом разговоры про звездную и человеческую жизнь, казалось невероятным, что Яшка, который вот он, рядом лохматый, костлявый, пахнущий береговой полынью и речным песком, настоящий, может куда-то деваться. Яшка, белый шарик, потратил немалую порцию звездной энергии, чтобы остановить плач. Остановил. Но унять слезы не значит унять печаль. «Тебе легче, раз ты знал. А я не думал, что все вот так. Свалилось как-то...» «Ну ничего, не горюй», — через силу проговорил Стасик. Он боялся, что Яшка разревется опять. Тогда и сам он. А какой смысл в слезах, если расставание все равно неизбежно? Горькую науку переживать несчастье земные мальчики изучают рано и знают ее, видимо, лучше, чем звезды. Теперь ожидание разлуки уже тяготило обоих. «Прямо сейчас уходишь?» — неловко спросил Стасик. Яшка рывком встал. «Надо, я честное слово дал». Они вышли из домика на двор. Яшка насупленно умылся у рукомойника. Неуверенно спросил. «Проводишь до берега?» «Пошли», — отозвался Стасик почти беззаботно. Эта нотка нарочитой беззаботности словно задала тон их последней прогулки. Они пошли по банному логу уже без всяких разговоров о прощании. Стасик насвистывал, Яшка снял сандалии и похлопывал ими по штанам. Приятно было идти босиком по гранитным теплым плитам, по щекочущей траве, по мягкой пыли тропинок. Даже когда острые камешки вдавливались в ступни, все равно приятно. Потому что все это — последний раз. Весь банный лог с его поворотами, лесенками, канавами, мостиками, с шепотом листьев на рябинах и тополях, с косо выпирающими на дорогу домами, с неугомонными воробьями среди чердачных будок, узорных дымников, карнизов и водосточных труб. С этой вот серой кошкой, дремлющей на перевернутой лодке. Погладить, что ли? Нет, не надо. И с Вильсоном, Вильсоном, Вильсоном, который идет рядом. Стасик шел и насвистывал. Спокойно так. Ну и хорошо, что спокойно. Может, не так уж и нужен Стасику Яшка. Ёжики пережил разлуку, Стасик тоже переживет. Заведет новых друзей. Он уже не тот, что зимой и весной. Смелее стал, решительней, крепче. Проживет и без Яшки. Да, но ведь не в этом дело, нужен Стасику Яшка или нет. Дело в том, что белому шарику всегда был нужен Вильсон. «Но белого шарика не будет», — сказал он себе, — «а будет новый большой шар, тот, в которого я превращусь, тот, который увидит и узнает чудеса, тайны и сложности миров, неведомые маленьким шариком. Вспомни, что было в окне».